Революционеры, батенька, рекрутируются из неудачников, — слышал Клим знакомое и убеждающее. — Не отрицаю, есть среди них и талантливые люди. Вы, конечно, знаете, что многие из них загладили преступные ошибки юности своей полезной службой государству. Говорил он все теплее, секретней и закрыв глаза. Можно бы думать, что это говорит воровка, изменивший свой голос. Где-то близко зазвучал рояль с такой силой, что Самгин вздрогнул, а ротмистр, расправив пальцем дымящиеся усы, сказал с удовольствием: «Жена! В четыре руки с дочерью!» Он шумно потянул носом, как бы внюхиваясь в музыку. Нос у него был большой, бесформенно разбухший и красноват. «Дочь моя учится в музыкальной школе и в восторге от лекции мадам Спивак по истории музыки. Скажите, мадам Спивак, урожденная Кутузова?» Самгин машинально ответил: «Она дочь уездного предводителя дворянства, я не знаю его фамилию. А Кутузов? Сын крестьянина. Вот как? Дворянка? И замужем за евреем? Но ведь уже дед его был крещен», — заметил Клим, вслушиваясь в неумело разыгрываемый этюд. «Вообще эта школа — большая заслуга вашей родительницы перед городом», — почтительно сказал ротмистр Попов и тем же тоном спросил: «А вы давно знакомы с Кутузовым?» Поняв, что надо быть осторожнее, Самгин поправился на стуле и сказал, что сталкивался с Кутузовым в Петербурге в одной семье. «Крестьянин?» — вздохнул ротмистр, и, подняв руку, грозя пальцем, он выдвинул нижнюю челюсть так, что густейшая борода его поднялась почти горизонтально. И, наклоняясь к Самгину через стол, он иронически продекламировал: «Простой цветочек дикий попал в один букет с гвоздикой». «Наивность, батенька! Еврей есть еврей, и это с него водой не смоешь. Как ее не свети, дас! А мужик есть мужик. Природа равенства не знает, и крот петуху не товарищ, дас!» — сообщил он тихо и торжественно. Это вышло так глупо, что Самгин не мог сдержать улыбку, а ротмистр писал пальцем одной руки затейливые узоры, а другую, схватив бороду, выжимал из нее все более курьезные слова. «Альянсы, мезальянсы, нет, природа против мезальянсов, декадансов». Забавно было видеть, как этот ленивый человек оживился. Разумеется, он говорил глупости, потому что это предписано ему должностью, но ясно, что это простак, честно исполняющий свои обязанности. Если бы он был священником или служил в банке, у него был бы широкий круг знакомства, и, вероятно, его любили бы. Но он жандарм, его боятся, презирают. И вот забаллотировали в члены правления общества содействия кустарям. Конечно, Дронов налгал о нем. Но Попов внезапно, хотя и небрежно, спросил: «Вы с той поры после Петербурга не встречали Кутузова?» Захваченный врасплох, Самгин не торопился ответить. А ротмистр снял очки, протер глаза платком, и в глазах его вспыхнули веселые искорки. «Не встречали?» — повторил он, протирая очки. — «На днях». — «Да», — сказал Клим, — «я его видел». Он уже испытывал тревогу, и, чтоб скрыть ее, развязно осведомился: «Разве Кутузов считается опасным человеком?» Несколько секунд очень неприятных ротмистр Попов рассматривал лицо Клима веселыми глазами, потом ответил ленивенькими словами: «Вы должны знать это по случаю с братом вашим, Дмитрием». «А что такое Иноков?» Дальнейшую беседу с ротмистром Клим не любил вспоминать, постарался забыть ее. Помнил он только дружеский совет чернобородого жандарма с большими глазами: Держитесь подальше от этих ловцов-человеков, подальше, и не бойтесь говорить правду». Когда ротмистр, отпуская Клима, пожал ему руку, ладонь ротмистра, на взгляд пухлая, оказалась жесткой и в каких-то шишках, точно в мозолях. Самгин вышел на улицу, подавленный, все вышло не так, как он представлял, и смутно чувствовалось, что он вел себя неумно, неловко. «Конечно, я не сказал ничего лишнего. Да и что мог я сказать?» Характеристика Иннокова, но они сами видели, как он груб и заносчив. Туман стоял над городом, улицы, наполненные сыростью, пронизывающей мутью, заставили вспомнить Петербург, Кутузова. О Кутузове думалось вяло, и, прислушиваясь к думам о нем, Клим не находил в них ни озлобления, ни даже недружелюбия, как будто этот человек навсегда исчез.